Глава 35. Кто-то гладил меня по волосам. Провел пальцем по виску, щеке. В голове возникла единственная мысль. «Бэйл». Я предприняла несколько попыток открыть глаза. Меня ослепил яркий свет. Я увидела летящие облака, услышала гул двигателя. Вдали очень медленно возникло какое-то здание. Это здание я когда-то считала самым красивым и величественным во всем мире. Солнце блестело и переливалось на множестве стеклянных платформ, закрученных по спирали вокруг небоскреба. Кураториум Нового Лондона. Я вздрогнула, когда поняла, что это значит. Я огляделась по сторонам. Я находилась в транспортере, который летел по воздуху. Все места вокруг меня были заняты. Передо мной сидел мужчина-бегун в маске, рядом женщина. Ее ярко-красные сапоги пробудили во мне какое-то воспоминание, которое я никак не могла уловить. Рядом с женщиной сидел еще кто-то, и когда я поняла, кто это был, во мне все сжалось. Это был Бэйл. Кто-то натянул ему на рот что-то вроде дыхательной маски, а его руки и ноги были скованы металлическими кольцами, на которых светились синие гравитационные сенсоры. Кажется, он был без сознания. Его веки беспорядочно дергались, а голова лежала на плече у женщины-бегуна. Чей-то палец снова коснулся моего виска. «О, Боже!» Я подняла глаза и не поверила им. Это был Греймс. Дункан Греймс. Правая рука предводителя Красной Бури. Его взгляд скользнул по моему лицу. «Доброе утро, принцесса», — промурлыкал он. «Как?» — прохрипела я. «Каким образом он остался жив? Как он мог быть здесь? Здесь, в настоящем времени? Ведь мы же были в настоящем времени. Или нет?» Я перевела взгляд на женщину в красных сапогах. Это была женщина Цундер, которую убили швиммеры. Она тоже была жива. Кажется, Греймса забавляло происходящее. «Не нужно вам было приезжать в Нью-Йорк. Легкомысленно. Не хватало только подарочной ленты. До такой степени вы упростили нам задачу». «Нью-Йорк? Что он имел в виду?» Я прикусила губу, пытаясь сесть. «Ню-ню-ню!» Греймс вжал руку мне в плечо, чтобы я оставалась на прежнем месте, головой на его бедре. Я с отвращением отвернулась. На моих запястьях также были железные кольца, и даже не имея возможности их видеть, я знала, что на них установлены гравитационные сенсоры. Мысли в голове роились, как пчелы в улье. Что же произошло? И где, черт возьми, были Сьюзи, Лука и Фагус? Закончилось все так, как началось. По крайней мере, у меня появилось такое чувство. Мы приземлились на одной из внешних платформ кураториума в Новом Лондоне. Здание выглядело совершенно неповрежденным. Ни пятен сажи, ни остатков золы. Гравитационные сенсоры, прикрепленные снаружи здания, были активированы, и воздух был таким же чистым, как в тот день, когда я боролась за то, чтобы занять свое место среди вихревых бегунов. Сквозь стеклянный фасад можно было без проблем заглянуть внутрь кураториума. Мы находились на самой высокой внешней платформе. Небоскреб возвышался над нами еще на 5 этажей. Здесь Греймс вместе с другими бегунами в масках и затащили нас в здание. Я оглядывалась по сторонам. Все выглядело так же, как тогда. Спиралевидные коридоры, знак «Конвектум» на каждом углу и девиз кураториума над каждой дверью. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель. Перед самым верхним этажом к нам подошли 3 штурмана в темно-зеленой униформе. За ними следовали 2 вихревых бегуна в синей униформе. Их лица были мне незнакомы, я их не знала. Зато они, похоже, ждали Греймса, потому что не предприняли никаких попыток задержать Цундеров. Хольден сказал правду. Варус Хоторн действительно нанял Цундеров для своего дела. Я снова и снова пыталась уловить взгляд Бейла, но его голова все так же безвольно висела у него на груди. Беспокойство, царящее во мне, было похоже на огонь, бегущий по жилам. Что же они с ним сделали? Когда мы добрались до верхнего этажа кураториума, Греймс постучал в дверь, которую украшал огромный знак «Конвектум». Я еще никогда не была в кабинете директора. Ни разу. Но я видела его много раз на видео, которые Варус Хоторн регулярно рассылал всему кураториуму. Из-за двери до нас доносились тихие звуки, какая-то сложная фортепианная мелодия, которая, впрочем, тут же стихла. В коридоре воцарилась гнетущая тишина, и мои мысли начали беспорядочно роиться в голове, потому что я понятия не имела, что сейчас произойдет. Шаги в комнате. Они приближались. Я слишком хорошо знала, что делать, чтобы подчинить себе эмоции, и сейчас это было крайне необходимо. Дверь открылась. Варус Хоторн выглядел точно так же, как на видео, которое показывал нам Натаниэль. Взгляд его янтарных глаз скользнул поверх наших голов. Он ненадолго остановился на мне, а затем сфокусировался на Бейле. «Невероятно», — сказал Хоторн Греймсу. «Вы сказали правду. Где вы их схватили?» «В Нью-Йорке, в центре города, в тайном клубе для мутантов». «Что?» «Они были едва вменяемы», — добавила женщина Цундер в красных сапогах. Я ничего больше не понимала. Они что, оба говорили про «The Merch»? Но это было несколько недель назад. И даже если бы здесь, в нашем времени, прошло всего несколько дней, но ведь нас с Бейлом в Нью-Йорке не поймали, если только... Воспоминания стали постепенно возвращаться ко мне. Я закрыла рифты. Ледяная буря, которую создал Эол, исчезла. А это означало, что ледяная пустыня перестала существовать. Хоторн и Бейл никогда не проводили там исследования. А значит, Хоторн много лет спустя не разработает свой план и не попытается осуществить его еще раз, но на этот раз с помощью Мии. Время изменилось. Нет, это я изменила его. Все воспоминания о днях после Нью-Йорка, которые были у меня и которые, должно быть, были у Бейла и остальных, могли вообще отсутствовать у Хоторна и Греймса. В их новой реальности никогда не было гонок по ледяной пустыне. Как такое могло случиться? Как я могла сделать так, что все изменилось так кардинально? И что это означало? Наверное, в тот день, когда мы тайно перебрались в Нью-Йорк, Бейл и я вернулись в наше время. Было ли у других так же? Фагус, Лука и Сьюзи. Были ли они сейчас в Санктуме? И Хольден? В моей голове роились тысячи мыслей, которые прервал голос Хоторна. «Заводите их!» — произнес он, взмахом руки давая понять Цундерам, чтобы те тащили нас в комнату. Греймс при этом погладил меня по руке, и я ткнула ему локтем в живот, что, кажется, совсем его не побеспокоило. Он тихо рассмеялся и прошептал мне на ухо. «Ты даже не представляешь, как долго мы тебя искали, принцесса!» Я проигнорировала его слова и смотрела только на Бейла. Его держала женщина Цундер. Хоторн как раз наклонился к нему. Он схватил Бейла за подбородок и поднял его голову. Бейл все еще находился в полусознательном состоянии, но его взгляд, кажется, немного прояснился, когда он увидел Хоторна. «Сколько вы ему дали?» — спросил он. Женщина Цундер усмехнулась. Она полезла в карман униформы и вытащила стеклянную ампулу. Примерно половина ее была заполнена желто-зеленой жидкостью. В голове опять вспыхнуло воспоминание, но я никак не могла уловить его. «Всего одна доза, сэр», — сказала она. «Но она того стоила». Хоторн склонил голову на бок, Затем кивнул и повернулся к письменному столу, как раз в тот момент, когда дверь в его кабинет открылась. От удивления я округлила глаза. В комнату вошли Мия, Тревор и Хольден. За ними семенила взволнованная женщина, секретарь Хоторна. «Сэр, они не послушались!» — объяснила она писклявым голосом. Хоторн вздохнул и махнул рукой. «Хорошо, пусть остаются здесь». Женщина наклонила голову и поспешила из кабинета. Когда она снова закрыла дверь, Хоторн встал, опираясь на стол. Мой взгляд встретился со взглядом Хольдена. Он выглядел таким же бледным и измотанным, как тогда, когда мы встретились на дне кратера. Но выражение его лица было сдержанным настолько, что я внезапно засомневалась, а помнил ли он все, что произошло. Или Хольден, Мия и Тревор тоже были частью этого нового отрезка времени, в котором никогда не существовало ледяной пустыни. Хольден медленно протянул руку вдоль левой ноги и вытянул указательный и средний пальцы. Мне понадобилось мгновение, чтобы понять, что это означает. Это был тот же жест, который он показал мне в медпункте Скай-Сити, чтобы успокоить. Я с облегчением вздохнула. Клянусь. Значит, Хольден помнил все, что произошло. Мия и Тревор тоже были немного смущены. Они были вымыты и одеты с иголочки. Ничто не напоминало о том, что им пришлось перенести. Мия казалась испуганной, а Тревор, напротив, бросал мрачные взгляды в сторону Хоторна. Ну да, все правильно. Хоторн стоял рядом с цундерами из «Красной бури», а для Тревора это было чистой воды предательством. Хоторн спокойно открыл ящик стола и достал оттуда детектор. Он медленно застегнул его у себя на запястье, постучал по дисплею и приподнял его ко рту. «Они оба у нас. Приготовьте проект Эол». «Проект Эол». И снова он. После звонка Хоторн ослабил воротник. При этом он закрыл глаза, позволив себе выражение облегчения, будто он целыми днями носил слишком тугой галстук, который, наконец, смог снять. «Отец», — начал Хольден. Он кивнул в сторону Бейла. «Разве тебе недостаточно, что у тебя есть он?» Хоторн поднял брови. «Ты что, предлагаешь отпустить ее? Бегуна во времени?» Хольден сжался. Казалось, что взгляд отца давит его к земле. «Я только говорю, что у тебя есть все, что тебе нужно. Мия, а теперь и он, Бейлиан Треверс. И достаточно бегунов, чтобы уничтожить вихрь-прародитель. Ну, или погибнуть при этом. Но тебе же все равно». Я открыла рот. «Что он делает?» Хоторн скривился. «Все будет хорошо». «Не будет». Голос Хольдена звучал хрипло, но эхо от него пронеслось по всему бюро. «Этот проект, которым ты занимаешься, скажи мне, наконец, что это такое?» «Хольден!» «Он прав». Тревор скрестил руки на широкой груди. Когда Хоторн взглянул на него, он сглотнул. «Сэр», — добавил Тревор. Он распрямил плечи и указал на Греймса и женщину Цундера. «Мы знаем, кем являются эти двое. Кто они на самом деле? Это сплиты, сэр. Цундеры». Хоторн старался не показывать свои эмоции, но эти возражения явно его раздражали. Вместо ответа он кивнул бегунам в масках. Они схватили за плечи Тревора и Хольдена, чтобы вежливо, но твердо вывести их из комнаты. Но едва они коснулись Тревора, тот вырвался. «Вы предаете все, за что борется Кураториум!» Тревор прямо-таки выплюнул эти слова Хоторну в лицо. Он вытащил сенсорное оружие и направил его на Хоторна. Я с трудом верила своим глазам. В стволе вращались боевые патроны. «Сотрудничать с цундерами — это слишком!» Хольден нервно простонал. После некоторой борьбы он тоже освободился из рук бегуна. Дело совсем не в этом. Отец, дело в вихре прародителя. Уничтожать его — абсолютное безумие. Ты не можешь взять и просто так отменить целых 80 лет. Так глубоко внедряться во время. Ты вообще не можешь себе представить, что ты тем самым вызовешь. Хольден закашлялся и схватился за горло. «Хольден», — Хоторн потер лоб, — «иди в медпункт, тебе нужно лечиться». «Мне нужно, чтобы ты хотя бы раз в жизни сказал мне правду. Что такое проект Эол?» Хоторн уставился на сына, и его лицо несколько секунд не выражало совсем ничего. Но потом в нем что-то изменилось. «Ну, хорошо», — сказал Хоторн и опустил воротник униформы. «В любом случае, это уже не имеет значения». Я глубоко втянула в себя воздух. Воротник Хоторна скрывал ужасные раны. Значит, слухи, которые кандидаты рассказывали друг другу, были правдой. Круглые шрамы украшали шею Хоторна. Раны, которые я видела на теле у Сьюзи и у Фагуса. Это были отверстия, оставленные нулевыми сенсорами. Хоторн расстегнул униформу еще больше, пока воротник не лег на его плечи, а кожа не обнажилась до ключиц. Сенсоры изрешетили все его тело. Мы увидели десятки пулевых отверстий. «Что? Что это значит?» — спросил Хольден хриплым голосом. Хоторн осторожно приблизил руку к левому глазу. Он раздвинул веки и достал оттуда контактную линзу. В тишине он убрал сначала одну линзу, затем вторую, а потом небрежно бросил их на пол. В офисе воцарилась мертвая тишина. Я была не в состоянии думать. «Не может быть», — выдохнула я. Варус Хоторн на мгновение закрыл глаза, наслаждаясь моментом. А когда он снова открыл их, на меня смотрели два ярко-желтых зрачка.